Дом 15. Аркан 1. Уровень сексуальности. Открытость и уверенность в себе будут способствовать здоровому выражению сексуальности. Важно быть честным с собой и партнером. Соблазны, искушения. Самоуверенность в своих силах может привести к легкомысленным решениям и искушению рисковать, что может иметь серьезные последствия для жизни и карьеры. Аркан 2. Уровень сексуальности. Сексуальность будет проявляться через эмоциональную связь и интуитивное понимание партнера. Глубокие чувства могут обогатить интимные отношения. Соблазны, искушения. Чувствительность может делать человека более восприимчивым к соблазнам, особенно в эмоционально непростых ситуациях, что может привести к неправильным выборам. Аркан 3. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через заботу и привязанность. Эмоциональная близость станет важной, что укрепит отношения. Соблазны, искушения. Стремление к материальному благосостоянию может вызвать искушение тратить деньги на ненужные вещи, что отвлекает от истинных целей и ценностей. Избегайте праздности, похоти и обжорства. Аркан 4. Уровень сексуальности. Уровень сексуальности может быть подвержен влиянию трудоголизма. Важно находить время для близости и эмоциональной связи с партнером, чтобы избежать дистанции. Соблазны, искушения. Желание достигнуть успеха любой ценой может привести к соблазнам, связанным с неэтичным поведением или манипуляциями. Возникнет желание командовать и контролировать. Аркан 5. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через стремление к духовной близости и взаимопониманию. Но важно избегать доминирования и контроля в отношениях. Соблазны, искушения. Стремление к власти и признанию может толкнуть на путь манипуляции и неэтичных действий. Это может привести к соблазнам, которые подорвут вашу репутацию и отношения с окружающими. Аркан 6. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через эмоциональную близость и искренность. Стремление к гармонии в интимной жизни будет важным аспектом дня. Соблазны, искушения. В поисках одобрения и любви вы можете попасть в ловушку соблазнов, которые могут отвлечь вас от истинных целей и ценностей. Избегайте неразборчивых связей, токсичных отношений. Аркан 7. Уровень сексуальности. Сексуальная энергия будет на подъеме, что может способствовать новым знакомствам и романтическим отношениям. Однако важно подходить к интимным связям с осознанностью, без спешки, проявлять терпение. Соблазны, искушения. Стремление к новым впечатлениям и достижениям может привести к соблазнам, которые отвлекают от главных целей и задач. Захочется достичь целей любой ценой, ускорить или замедлить текущие процессы. Аркан 8. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через глубокое эмоциональное взаимодействие и доверие. Важно строить отношения на честности и взаимопонимании. Соблазны, искушения. Искушение манипулировать другими для достижения своей справедливости может привести к моральным дилеммам. Может появиться соблазн нарушить закон, порядок или договоренности. Аркан 9. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через глубокую эмоциональную связь и желание делиться интимными моментами с партнером. Важно находить гармонию в отношениях, открывать свои чувства, не ограничивать себя. Соблазны, искушения. Желание помочь другим может привести к искушению жертвовать собой в ущерб собственным интересам, что может вызвать чувство вины и недовольства. Аркан 10. Уровень сексуальности. Уровень сексуальности может возрасти, что создаст возможности для новых романтических встреч и приключений. Будьте открыты к новым ощущениям и эмоциям. Соблазны, искушения. Желание испытать что-то новое может привести к соблазнам и искушениям, которые негативно повлияют на личные и финансовые аспекты жизни. Может возникнуть искушение наступить на те же грабли. Аркан 11. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через активность и страсть. Однако важно помнить о взаимном уважении и согласии. Соблазны, искушения. Стремление к власти и доминированию может привести к искушениям, связанным с манипуляциями и нечестными методами достижения целей. Избегайте насилия и агрессии. Аркан 12. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через глубокую эмоциональную связь и интуитивное понимание партнера. Важно уважать границы и избегать зависимостей. Соблазны, искушения. Эмоциональная уязвимость может сделать человека более подверженным искушениям, связанным с наркотиками, алкоголем и другими зависимостями. Захочется уйти из реальности. Аркан 13. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через глубокую эмоциональную связь, но также может быть затронута страхами и неуверенностью. Открытое общение с партнером поможет преодолеть барьеры. Интенсивные отношения, яркие эмоции, адреналин. Соблазны, искушения. Страх перед переменами может толкать людей на поиск временных утешений, что может привести к зависимостям или другим негативным привычкам, отвлекающим от реальных проблем. Стремление к экстриму и риску может создать опасные ситуации. Аркан 14. Уровень сексуальности. Уровень сексуальности может проявляться в стремлении к гармонии и взаимопониманию в интимных отношениях. Важно открыто обсуждать желания и потребности с партнером, чтобы создать комфортную атмосферу. Соблазны, искушения. Стремление к нормам и правилам может выразиться в чрезмерном контроле или критике, что может стать источником стресса и конфликтов. Внутренний хаос и беспорядок могут привести к искушению искать утешение в неправильных местах. Аркан 15. Уровень сексуальности. Повышенная сексуальная привлекательность и желание, что может привести к новым романтическим встречам и флирту. Артистичность и харизма будут в помощь. Соблазны, искушения. Высокий уровень сексуальной привлекательности может привести к соблазнам, которые могут разрушить существующие отношения и вызвать эмоциональные травмы. Избегайте манипуляций, страстей и зависимостей. Аркан 16. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться в креативной и оригинальной форме. Это время для экспериментов и открытости в интимной жизни, но важно учитывать чувства партнера. Соблазны, искушения. Непредсказуемость и желание свободы могут привести к соблазнам, которые разрушат личные и профессиональные отношения. Импульсивные решения могут привести к негативным последствиям. Аркан 17. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через романтические и эмоциональные связи. Люди будут стремиться к глубоким и искренним отношениям, основанным на взаимопонимании и вдохновении. Соблазны, искушения. Человек может поддаваться искушениям ради популярности или признания, что может негативно сказаться на его жизни. Избегайте проявления гордыни и высокомерия. Есть опасность словить звезду. Аркан 18. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через глубокую эмоциональную связь и доверие. Однако стоит остерегаться манипуляций и неискренности в интимных отношениях. Соблазны, искушения. Эмоциональная уязвимость может сделать человека более подверженным манипуляциям и соблазнам, что может привести к ошибочным выборам. Избегайте лжи и злоупотребления доверием. Аркан 19. Уровень сексуальности. Проявление сексуальности будет ярким, уверенным и харизматичным. Ожидается повышенное притяжение и желание выразить свою индивидуальность в отношениях. Соблазны, искушения. Легкость, с которой человек может привлекать внимание, может сделать его уязвимым к соблазнам, которые отвлекают от истинных целей и ценностей. Желание доминировать и подавлять может привести к нежелательным последствиям. Аркан 20. Уровень сексуальности. Сексуальность может проявляться через глубокие эмоциональные связи и уважение к партнеру. Важно строить отношения на основе доверия и взаимопонимания. Соблазны, искушения. Страх перед осуждением может привести к искушениям скрывать истинные желания и потребности, что в свою очередь может вызвать внутренние конфликты. Аркан 21. Уровень сексуальности. Открытость и желание экспериментировать в отношениях будут высоки. Однако важно уважать границы других и избегать навязывания своих желаний. Соблазны, искушения. Стремление к новым горизонтам может привести к искушениям, связанным с легкомысленным поведением или чрезмерным потреблением, что негативно скажется на жизни. Аркан 22. Уровень сексуальности. Сексуальность будет проявляться через игривость и открытость, возможны спонтанные романтические встречи и флирт. Легкость и отсутствие рамок могут иметь двойственное проявление. Соблазны, искушения. Легкомысленное отношение к жизни может сделать человека более восприимчивым к соблазнам и искушениям. Это может привести к неправильным выборам и негативным последствиям. Избегайте вседозволенности и анархии.